Начало третьей дорожки девятой кассеты. Рассудок оперирует в пределах сложившегося знания данными опыта, упорядочивая их согласно твердо установленным правилам, и это придает ему вид некоего духовного автомата, которому присуща жесткая определенность, строгость разграничений и утверждений, тенденция к упрощению и схематизации. Рассудок может правильно классифицировать явления, приводить знания о них в систему. Рассудок обеспечивает успешную адаптацию индивида к привычным познавательным ситуациям, в особенности при решении утилитарных задач. С этой точки зрения, основное отличие разума от рассудка – выходе за пределы наличного знания и в порождении новых понятий. Речь идет не только о научных понятиях, но и о понятиях обыденного или художественного познания. Но этого, как нам кажется, недостаточно, чтобы разум проявил себя. По нашему мнению, для разума характерны такие понятия, которые фиксируют, и это уже отмечалось выше, усмотренное сознанием смысловое отношение объектов, закон, принцип внутреннего строения или реальное значение предмета. Понятие в этом отношении обретает смысловое содержание, связанное с герменевтикой, интерпретацией, выявлением места, значения предмета в составе комплекса явлений. Погружение мышления в систему внутренних и внешних связей объекта ведет к раскрытию противоположностей, противоречий, диалектики и порождению новых понятий, причем как на уровне явлений, так и на уровне сущности предметов. Вследствие этого и разум, и рассудок имеют место и при живом созерцании, и при абстрактном мышлении на эмпирическом и теоретическом уровнях научного познания. Рассудок и разум представляют собой особое сечение познавательного процесса, когда мышление носит либо рассуждающий и ориентировочно приспособительный, либо понимающий и творческо-конструктивный характер. С точки зрения специфичности рассудка и разума требует более строгого употребления термин «рациональный». Иногда рациональный отождествляется способностью человека к абстрактно-мысленному отражению действительности. Однако слово «рациональное» происходит от «рационалис» – рассудок, разум, и означает «рассудочный», «разумный». Рассудочный охватывает и ту сферу чувственно-сенситивного, которая связана с мышлением на базе восприятий и представлений. Если и применять рациональное как противоположное чувственному, то, конечно, с определенными оговорками. Дилемма сенсуализма и рационализма существовала на протяжении всей истории философии. Сенсуализм представляли Эпикур, Лок, Гоббс, Беркли и другие. Рационализм – Декарт, Спиноза, Лейбниц, Шеллинг и другие. Первые считали главными формами познания чувственно-сенситивные формы, пытались редуцировать все содержание познания к данным, полученными органами чувств. Основное положение сенсуализма – нет ничего в знании, чего первоначально не было бы в ощущениях. Представители рационализма, наоборот, обособляли абстрактное мышление от чувственно-сенситивной способности человека, рассматривали результаты чувственного отражения как несовершенные, вероятностные, не дающие истинного знания, а результаты абстрактного мышления как имеющие всеобщий и необходимый, а при строгом следовании законам логики и истинный характер. Историческая дилемма либо чувство, либо абстрактное мышление снимается в синтезе чувственно-сенситивного и абстрактно-мыслительного отражения действительности. Последовательное проведение данного положения становится возможным благодаря обращению к практике, к деятельностно-активному отношению человека к миру. Современная гносеология не ограничивается отношением индивид-природа, а берет сложную систему – индивид, общество, природа. С этой точки зрения утверждается гносеологический оптимизм, несовместимый с агностической трактовкой познавательных способностей человека. Параграф 3. Интуиция. В получении нового знания большую роль играет логическое мышление, способы и приемы образования понятий, законы логики. Но опыт познавательной деятельности свидетельствует, что обычная логика во многих случаях оказывается недостаточной для решения научных проблем. Процесс производства новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к дедуктивно развертываемому мышлению. Важное место в этом процессе занимает интуиция, сообщающая познанию новый импульс и направление движения. Наличие такой способности человека признают многие выдающиеся ученые нашего времени. Луи де Бройль, например, отмечал, что теории развиваются и часто даже меняются коренным образом, что было бы невозможно, если бы основы науки были чисто рациональными. Он убедился, по его словам, в неизбежном влиянии на научные исследования индивидуальных особенностей мышления ученого, имеющих не только рациональный характер. «При более внимательном исследовании этого вопроса, — пишет Луи де Бройль, — легко заметить, что как раз эти элементы имеют важное значение для прогресса науки. Я, в частности, имею в виду такие сугубо личные способности, столь разные у разных людей, как воображение и интуиция. Воображение, позволяющее нам представить себе сразу часть физической картины мира в виде наглядной картины, выявляющей некоторые ее детали, интуиция, неожиданно раскрывающаяся нам в каком-то внутреннем прозрении, не имеющем ничего общего с тяжеловесным силлогизмом глубины реальности, является возможностями, органически присущими человеческому уму. Они играли и повседневно играют существенную роль в создании науки. По тропам науки, М. 1962, страница 293-294. Благодаря этим скачкам осуществляются великие завоевания разума. Именно поэтому человеческий ум способен в конечном счете взять верх над всеми машинами, которые вычисляют и классифицируют лучше, чем он, но не могут ни воображать, ни предчувствовать. Таким образом, поразительное противоречие. Человеческая наука, по существу рациональная в своих основах и по своим методам, может осуществлять свои наиболее замечательные завоевания, подчеркивает Луи де Бройль. Лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков строгого рассуждения. Там же страница 295. Мы не будем останавливаться здесь на вопросах воображения, внимания, памяти, сообразительности, некоторых других способностях человека, эмоциях, воли и тому подобное. Это предмет специального обсуждения. Остановимся на интуиции. Интуиция, как специфический познавательный процесс, непосредственно продуцирующий новое знание, выступает столь же всеобщей, свойственной всем людям, правда в разной степени, способностью, как и чувство и абстрактное мышление. Интуиция поддается экспериментальному изучению. Из работ, посвященных исследованию интуиции посредством эксперимента, можно выделить труды Пономарева, Олтона, Фоку, Ару. Распространенность, всеобщность интуиции подтверждают многочисленные наблюдения над людьми в обычных, повседневных условиях. Нередки случаи, когда в нестандартной ситуации, требующей быстрого решения в условиях ограниченной информации, субъект производит выбор своих действий, как бы предчувствуя, что нужно поступить именно так и никак иначе. Человеческая культура знает немало случаев, когда ученый, конструктор, художник или музыкант достигали принципиально нового в своей области как бы путем озарения, по наитию. Приведем несколько фактов. В истории музыки нередки случаи, когда музыкальная мысль происходила к композитору в самый неожиданный момент, скажем, во сне. Например, Джузеппе Тартини однажды увидел во сне дьявола, игравшего на скрипке, восхитительную мелодию. Проснувшись, Тартини тотчас записал ее и в дальнейшем использовал для сочинения одного из своих самых знаменитых произведений – скрипичной сонаты «Дьявольские трели». Смотри, «Интуиция и научное творчество», аналитический сборник «Инион», М. 1981, страница 17. Любопытен случай, происшедший с изобретателем в области электро- и радиотехники Николай Тесла, 1856-1943. Однажды во время прогулки с приятелем ему внезапно пришло в голову решение одной технической проблемы. Американский психолог Гоуэн сообщает, он шел в сторону заката солнца и читал стихи. В это время мысль, подобно вспышке молнии, озарила его. Идея электромотора на переменном токе пришла к нему как откровение. Он стоял, погруженный в транс, пытаясь объяснить другу свое видение. Образы, представшие перед умственным взором Теслы, были отчетливыми и осязаемыми, как металл или камень. Принцип вращающегося магнитного поля стал для него совершенно ясным. Так началась революция в мировой электротехнике. Смотри «Интуиция и научное творчество», М. 1981, страница 17. С действием интуиции связаны крупнейшие достижения теоретической науки. Интересен взгляд Эйнштейна на творчество физика-теоретика и его суждения о собственном творчестве. Смотри «Кармин. Научное мышление и интуиция». Эйнштейновская постановка проблемы. Научная картина мира. Логика. Гносеологический аспект. Киев. 1983. Он считал, что не существует никакого индуктивного метода, который бы мог вести к фундаментальным понятиям физики. Гипотеза может быть навеяна эмпирическими фактами, но не является непосредственно выводимой из них, иначе она не была бы гипотезой. Ученый может и должен свободно создавать различные гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Вопрос же о том, какая из выдвинутых гипотез должна быть принята, а какая отброшена, решается эмпирической проверкой следствий, вытекающих из них. Этой установке Эйнштейн придерживался и в своей научной деятельности. Исходное положение его теории относительности были сформулированы не как индуктивные обобщения опытных данных, хотя он и учитывал эмпирические факты при ее создании. Они были продуктами изобретения, догадки, то есть продуктами интуиции. Эйнштейн говорил своему бывшему сокурснику Якобу Эрату, что мысль об относительности и одновременности появилась у него в результате внезапной интуитивной догадки. Однажды утром он проснулся и вдруг понял, что события, которые для одного наблюдателя происходят одновременно, могут быть не одновременными для другого. Как отмечал Вертгеймер на основании бесед с Эйнштейном, к представлению о том, что скорость света является предельной скоростью распространения сигналов, он пришел также интуитивно. Из специальной общей теории относительности путем логико-математической дедукции были получены следствия, сопоставимые с данными наблюдений и экспериментов, и подтвержденные этими данными. Эйнштейн считал, что на опыте можно проверить теорию, но нет пути от опыта к теории. Вместе с тем, путь от чувственного опыта к теоретическим понятиям существует. Это путь интуиции. Интуиция, а не логика, связывает их. «Если не согрешить против логики, — говорил Эйнштейн, — то вообще нельзя ни к чему прийти». Эйнштейн, собрание научных трудов, М. 1967. Том 4, страница 572. «Подлинной ценностью является в сущности только интуиция». Цитата по Кляус, Альберт Эйнштейн. Эйнштейн, «Физика и реальность», М. 1965, страница 337. Немаловажное значение имеет интуиция в сфере философского познания. С интуицией связывает идею силлогизмов Аристотеля, идею соединения философии и математики Декарта, идею антиномий Канта и многие другие. Смотри, например, Лапшин «Философия изобретений и изобретение философии». Том 2, раздел «Творческая интуиция философов и анализ приведенных случаев». Рассел отмечал, что иногда его попытки протолкнуть силой воли ход творческой работы оказывались бесплодными, и он убеждался в необходимости терпеливо ожидать подсознательного вызревания идей, что было результатом напряженных размышлений. Когда я работаю над книгой, — писал он, — я вижу ее во сне почти каждую ночь. Не знаю, возникают ли при этом новые идеи или оживляются старые. Зачастую я вижу целые страницы и могу во сне прочесть их. Цитата по «Интуиции. Научное творчество», страница 17. Феномен интуиции чрезвычайно широк, и не всегда все, что считают интуитивным, действительно заслуживают такого названия. В мышлении, например, нередко умозаключения, посылки которых не формулируются в явном виде. Результат таких умозаключений бывает неожиданным, но вовсе не интуитивным, как полагают некоторые ученые. Не нужно принимать интуицию то, что относится к области инстинктов, характеризуется автоматизмом реакции в сходной обстановке и имеет физиологические механизмы в подсознательной или бессознательной сфере субъекта. Порой говорят о чувственной интуиции, как о восприятии органами чувств, интуитивные предпосылки, геометрия Евклида и тому подобное. Хотя такое словоупотребление возможно, но оно идентично чувственно-сенситивному. Как специфический феномен познания, понятие интуиции многозначно. Мы понимаем под интуицией интеллектуальную интуицию, латинское intellectus – ум, мыслительная способность человека, позволяющая проникать в сущность вещей. И еще одна чрезвычайно важная черта, свойственная интуиции – ее непосредственность. Непосредственным знанием, в отличие от опосредованного, принято называть такое, которое не опирается на логическое доказательство. Интуиция является непосредственным знанием только в том отношении, что в момент выдвижения нового положения оно не следует с логической необходимостью из существующего чувственного опыта и теоретических построений. Капнин, «Гносеологические и логические основы науки», страница 190. Если иметь в виду, что интуиция относится к интеллекту и связана с отражением сущности предметов, то есть, если отграничить ее от чувственно-сенситивного и инстинктивного, то можно принять за исходное такое ее определение. Интуиция – это способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Смотри философский энциклопедический словарь, М. 1989, страница 221. Все приведенные выше случаи проявления интуиции, а их число можно значительно расширить, целиком подходят под это определение. Но все изложенное выше демонстрирует, как, по крайней мере, еще две черты, свойственные интуиции – внезапность и неосознанность. Решение проблемы во всех приведенных примерах, поиск нового понятия, темы, идеи и тому подобное, приходило всегда неожиданно, случайно, и, казалось бы, в неподходящих для творчества условиях, так или иначе контрастирующих с условиями целенаправленного научного поиска. Интуитивное видение совершается не только случайно и вдруг, но и без явной осознанности путей и средств, приводящих к данному результату. Иногда неосознанным остается и результат, а самой интуиции при таком исходе ее действия уготована лишь участь возможности, не ставшей действительностью. Индивид может вообще не сохранить или не иметь никаких воспоминаний о пережитом акте интуиции. Однако замечательное наблюдение было сделано американским математиком Леонардом Юджином Диксоном. Его мать и ее сестра, которые в школе были соперницами по геометрии, провели долгий и бесплодный вечер над решением какой-то задачи. Ночью матери приснилась эта задача, и она стала решать ее вслух громким и ясным голосом. Ее сестра, услышав это, встала и записала. На следующее утро в ее руках было правильное решение. Неизвестная матери Диксона. Смотри, Налджджа. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. Интуиция в процессе научного творчества. М. 1972. Этот пример иллюстрирует, помимо прочего, неосознанный характер явления, называемого математические сны и действия на бессознательном уровне человеческой психики. Таким образом, интуитивные способности человека свойственны. Первое – неожиданность решения задачи. Второе – неосознанность путей и средств ее решения. И третье – непосредственность постижения истины на сущностном уровне объектов. Данные признаки отделяют интуицию от близких к ней психических и логических процессов. Но и в этих пределах мы имеем дело с достаточно разнообразными явлениями. У разных людей в различных условиях интуиция может иметь разную степень удаленности от сознания, быть специфичной по содержанию, по характеру результата, по глубине проникновения в сущность, по значимости для субъекта и тому подобное. Интуиция подразделяется на несколько видов, прежде всего, в зависимости от специфики деятельности субъекта, особенности форм материальной практической деятельности и духовного производства определяют и особенности интуиции столевара, агронома, врача, биолога, экспериментатора. Выделяются такие виды интуиции, как техническая, научная, обыденная, врачебная, художественная и тому подобное. По характеру новизны интуиция бывает стандартизованной и эвристической. Первый из них называет интуицией редукции, пример – врачебная интуиция Боткина. Известно, что пока пациент проходил от двери до стула, для кабинета было 7 метров, Боткин мысленно ставил предварительный диагноз. Большая часть его интуитивных диагнозов оказывалась верной. Могут сказать, что в данном случае, как и вообще при постановке любого врачебного диагноза, имеет место подведение частного симптомов под общее нозологическую форму заболевания. В этом отношении интуиция действительно проступает как редукция, и никакой новизны в ней как будто и нет. Но иной аспект рассмотрения, а именно постановка конкретного диагноза по нередко неоднозначному комплексу симптомов, обнаруживает новизну решающей проблемы. Поскольку при такой интуиции все же применяется определенная матрица, схема, поскольку сама она может быть квалифицирована как стандартизированная. Эвристическая творческая интуиция существенно отличается от стандартизированной. Она связана с формированием принципиально нового знания, новых гносеологических образов, чувственных или понятийных. Тот же Боткин, выступая как ученый-клиницист и разрабатывая теорию медицины, не раз опирался на такую интуицию своей научной деятельности. Она помогала ему, например, в выдвижении гипотезы об инфекционной природе катаральной желтухи, болезни Боткина. Сама эвристическая интуиция имеет свои подвиды. Для нас важно ее подразделение по гносеологическому основанию, то есть по характеру результата. Интерес представляет точка зрения, согласно которой сущность творческой интуиции заключается в своеобразном взаимодействии наглядных образов и абстрактных понятий, а сама эвристическая интуиция выступает в двух формах – эйдетической и концептуальной. Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее. Изложение представлений о творческой интуиции дается по работам Кармина и Хайкина. В принципе, возможны следующие пути формирования чувственных образов и понятий в человеческом сознании. Первое. Сенсорно-перцептивный процесс, в результате которого появляются чувственные образы. Второе. Чувственно-ассоциативный процесс перехода от одних образов к другим. Третий. Процесс перехода от чувственных образов к понятиям. Четвертый. Процесс перехода от понятий к чувственным образам. Пятый. Процесс логического умозаключения, в котором совершается переход от одних понятий к другим. Очевидно, что первое, второе и пятое направления создания гносеологических образов не являются интуитивными. Даже если взять автоматизированное, свернутое умозаключение в рамках пятого направления, то оно окажется ничем существенно не отличающимся от полного развернутого умозаключения. Здесь не будет никакого способа формирования знания, как в первых двух случаях. Поэтому возникает предположение, что формирование интуитивного знания связано с процессами третьего и четвертого типов, то есть с переходом от чувственных образов к понятиям и от понятий к чувственным образам. Правомерность такого предположения подтверждается тем, что характер указанных процессов хорошо согласуется с наиболее типичными чертами интуитивного усмотрения истины, зафиксированными в феноменологических описаниях интуиции. В них происходит трансформация чувственно-наглядного в абстрактно-понятийное и наоборот. Между наглядными образами и понятиями нет каких-либо промежуточных ступеней, отличных от них. Даже самое элементарное понятие отличается от чувственных представлений. Тут возникают понятия, не выводимые логически из других понятий, и образы, не порождаемые другими образами по законам чувственной ассоциации, а потому, естественно, что полученные результаты кажутся непосредственно усмотренными. Этим объясняется также скачкообразный характер указанной трансформации и процесса получения результата. Примеры эйдетической интуиции – наглядное представление о структуре молекулы бензола, возникшей у Кекули, или наглядное представление о строении атома, созданное Резерфордом. Эти представления не сводятся к простому воспроизведению данных непосредственного чувственного опыта и формируются с помощью понятий. Примеры концептуальной интуиции, возникновения понятия о кватернионах у Гамильтона или понятия о нейтрино у Паули, эти понятия возникли не путем последовательного логического рассуждения, хотя данный процесс предварял открытие, а скачкообразно. Большое значение при их формировании имело комбинированное соответствующих чувственных образов, комбинаторная игра образными элементами мышления, по выражению Эйнштейна. С позиции такого понимания творческой интуиции и ее разновидностей дается ее определение. Творческая интуиция определяется как специфический познавательный процесс, заключающийся во взаимодействии чувственных образов и абстрактных понятий и ведущий к созданию принципиально новых образов и понятий, содержание которых не выводится путем простого синтеза предшествующих восприятий или путем только логического оперирования имеющимися понятиями. Приведенная точка зрения представляется нам ценной для рассмотрения гносеологического аспекта интуиции. Мы не беремся судить о физиологических и психических механизмах интуиции. Это дело специалистов, физиологов и психологов. Они должны прежде всего экспериментально исследовать интуицию и раскрыть до сих пор еще далеко не ясный механизм ее действия. Нескольких моментов мы все же коснемся ниже. Конец третьей дорожки девятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.